Приоритет. Что это такое? Может, имя? Не похоже вроде. Хотя есть же книжка «Алитет уходит в горы». Может, и приоритет уходит в горы? Это такой мальчик. Его дома обижали, он убежал в горы. Родители заявили в милицию, за ним погоня. Да нет, наверное, приоритет – это что-нибудь другое, что-нибудь научное. Как странно этот Коля разговаривает, как будто оправдывается или стесняется. А чего он стесняется? И почему он Кате так не нравится? Вот он уйдет, и Катя спросит у Татьяны Сергеевны, плохой он или хороший. Катя очень часто думает, может умный человек быть плохим или не может. Ведь умный должен все понимать про добро и про зло. Как же он может быть плохим? И Катя думает так. Все умные непременно хорошие. А тетя Анися говорит, бывает злое дело выгоднее. Есть такие умники, понимают это. Катя скашивает глаза и смотрит на Колю. Лицо у него растерянное и темное какое-то. «Коля, вы все это мне уже много раз говорили. 20, наверное. И я вам тупо повторяла, что, как ни странно, во всей этой истории мне жаль вас, а не его. Вы мечетесь из стороны в сторону и не можете найти выхода. А выход только один, трудный, но единственный. И никто вам помочь не может, только вы сами. Таня, но все должно иметь смысл. А в этом нет никакого смысла. Если я попытаюсь его защищать, я только загублю себя. Ой, вдруг думает Катя. Да ведь он боится Татьяну Сергеевну. Ни одна девочка в классе не боится ее, а он боится. Куда это они идут? А, к Татьяне Сергеевне. Надо будет позвонить домой, а то все начнут беспокоиться. Если Катя вовремя не приходит, все беспокоятся. А когда она приходит, никому до нее нет дела. «Поди на кухню и поумней там», — говорит папа. «Отстань, балаболка», — говорит тетя Анися. «Да ну тебя», — говорит Анюта. И все вместе они говорят: «Замолчи». Одна мама разговаривает с Катей, но радости от этого никакой. Мама разговаривает, а сама о чем-то думает. А Катя этого терпеть не может. Она любит, чтобы мама, когда разговаривает с ней, думала только про нее и больше ни про кого. Ну вот и пришли. Сейчас Татьяна Сергеевна скажет: «Заходите, Коля, я угощу вас чаем». Но нет, она говорит не так. «Боюсь, что все мои советы вам ни к чему. И напрасно я вас жалела. Вас надо бояться, а не жалеть. Прощайте, Коля». Он поворачивается и уходит. «Прощайте. Сколько есть на свете прощальных слов», — думает Катя. «До свидания, прощайте, всего хорошего, будьте здоровы, счастливо оставаться». Мела метель. Будто напоследок зима решила взять свое. С неба без устали валил и валил густой снег. У фонарей на снегу видишь, как снег кружит и пляшет, но сразу же за фонарем он сыплет, не кружась, не танцуя, сплошной тучей, обрушивается на деревья, на тротуары и пешеходов. Алеша не замечает ничего, ни снега, ни ветра. Он идет и думает только об одном – как он расскажет об этом дома? Его отчислили из академии, его ушлют, наверное, на Курилы. Он поедет, и ему на все наплевать. Но как он расскажет обо всем этом дома? Отец и мать так радовались, когда он поступил в академию. Вернулся с войны, жив-здоров, и вот кончит академию, будет инженером. Леша такой способный, слышит он голос матери. Он так отлично учится. Не исключено, что его оставят в адъюнктуре. У него большой боевой опыт. Все это она рассказывала своим сослуживцам, И на кухне, и когда сидела, отдыхая во дворе на скамейке под обуглившимся каштаном, его так и не срубили, этот каштан. А отец говорил: «Леша у нас молодец, очень хорошая голова на плечах, будет научным работником, я уверен».